Мы заседали в Скансоне. Внизу маячили абстрактные рисунки мачт. Дни были куцами, в тумане просвечивали круглые масляные фонари. Счастье да и беда человека, что он почти всегда живет разными жизнями. Мы сидели в маленьком кафе возле гостиницы «Мальмё» и разговаривали не о германских дивизиях, не о предстоящем съезде советских писателей, а о той душевной оттепели, которая продолжалась среди ранних заморозков северной зимы. Кругом долговязые шведы скупо улыбались девушкам, проглатывали слоеные булочки, разворачивали тяжелые газеты, а за окном мелькали легкие снежинки. Я думал, сколько неожиданного в жизни! Моя старая ветла от осенних бурь неизменно расщепляется, и вот некоторые ветви, упав на землю, весной укореняются, дают побеги. Мое выступление, видимо, понравилось. Его поместили в «Правде», а несколько недель спустя мне позвонили и попросили участвовать в собрании, посвященном десятилетию франко-советского договора. Открыв дверь служебного входа в колонный зал, я смутился. Почему столько милиционеров? Меня попросили предъявить документ. Поднявшись наверх, я увидел в комнате, которая обычно служит буфетом, правительство членов президиума ЦК. Что за диковина? На эстраду пригласили посла Франции Жокса. Он явно был смущен происходящим. Когда я говорил об Эдуарде Эрио, Жокс аплодировал вместе со всем залом. Но не мог же он аплодировать моим размышлениям о том, что нельзя одновременно договариваться с пастухом и с волком. Зал прерывал речи аплодисментами, и когда я говорил о моей любви к Франции, и когда Молотов сказал, что договор с Францией поставлен под угрозу парижскими соглашениями. Предупреждение Москвы не подействовало. Четвертая республика не могла похвастаться постоянством. 23 декабря Национальное собрание отклонило первый пункт Парижских соглашений. Депутатов начали обрабатывать. Одним говорили, что ратифицировав соглашение, будет легче договориться с Москвой, другим, что нельзя рассориться с Америкой и Великобританией. 13 декабря парламент одобрил соглашение скромным большинством в 27 голосов. Газеты сообщали, что ратификация Франции Парижских соглашений вызвала резкий подъем всех ценностей на Нью-Йоркской бирже. 31 декабря было самым счастливым днем за четверть века. В экстазе биржевики подбрасывали вверх бумаги с заказами на 1955 год. 1955 год начался грозно. Все гадали, что означает совещание НАТО, о котором Спак сказал. Военные требовали разрешения готовиться к атомной войне. Это разрешение им дано. В январе собрали бюро Всемирного совета мира. В порядке дня стояли два вопроса. Угроза атомной войны и вооружение Западной Германии. Жолио Кюри был встревожен. Говорил, что американцы обезумели. Термоядерное оружие угрожает жизни на нашей планете. Фадеев его умолял смягчить прогноз. Жолио сердился. Обсуждали Парижские соглашения. Я выступил все о том же, о судьбе нашей беспокойной Европы. Не развяжет ли снова Германия мировую войну, третью и последнюю? Фадеев сказал мне: «О последней не говорите, на это есть резоны». Мы еще раз попробовали открыть кампанию по сбору подписей. Не могли забыть успех Стокгольма. Подписей собрали много, кажется, даже больше, чем под стокгольмским обращением. Но изменилось время, и впечатление было не то, что в 1950-м. В Москве собрался Верховный Совет. Маленков подал в отставку. Его место занял Булганин. Что будет через год, через месяц? Зима и весна были полными противоречий. Раскрывая утром газету, люди не знали, что в ней найдут. Может быть, соглашение, а может быть, ультиматум. Да и природа дурила. Над оливами Италии бушевали снежные бури.